Не знаю, как это скажем, у французов или австралийцев. У русских примерно так. Это моя земля, в ней лежат мои предки, тут родные березы, как упоительны в России вечера. Ойли, пойдем сначала. Моя земля. Когда, с какого перепугу она стала твоей? Она не была твоей, она не твоя, и твоей она не будет. А была она, есть и будет государственна. То есть тех бандитов, которые сегодня находятся у власти. В России крайне редко бывает иначе. То есть нам, конечно, говорили, что она народна, но в чем ее народность, так и не объяснили. Что ты говоришь? Ты заплатил за нее деньги? И че? Надо будет, отберут. Вот народ и отберет. А юридические нормы пусть идут лесом, как нам недавно объяснили, если того требует историческая целесообразность. Не знаю, насколько прочно владели помещики своей землей в царской России. Отобрали в два счета. Национализировали, блин. Точнее, очередная шайка бандитов все присвоила себе. Как водится. Предки. Да, я тоже знаю, где похоронены папа и мама, и их родители. На этом, как правило, знания обрываются. И дальнейшее прошлое, в лучшем случае, удел непроверенных преданий. А с учетом ветров, гулявших по бескрайним пространствам России, носило и швыряло людей, как и не снилось. Бывало, целые народы переселяли, как дважды два. Военных с их семьями засылали, бог знает куда. Я постоянно слышу, иногда с удивлением. Наша семья родом из Хабаровска. Мы родились в Ташкенте. Моя мама из-под Витебска. И какая у вас земля предков? Прям вся? Сакральность березок нарисовалась из полублатной советской эстрады. Запевал и был Есенин. Что-то я у Пушкина ни слова, ни вздоха по поводу березок не помню. И в Европе, и в Канаде березок полно. И все в точности такие же, как у нас. Обнимай любую. Не обнимают. У нас, кстати, тоже особо не обнимают. Разве что Шукшин в Калине Красной. Ну или пьяный сторож. По поводу упоительности российских вечеров я бы пригляделся к семантике слова «упоительный». Если тут таится слово «упоить», «упиться», то да, понимаю. Бывало. Как же без этого? Да не злобствую я, правда. Чудесные в России вечера. Бывают, как и во всех прочих странах. Просто хочется докопаться до истинного положения вещей. Почему же мы скучаем на самом деле? В первую очередь, по себе молодому. И это понятно. Вот ты легкий, веселый, ничего у тебя не болит, и дней впереди немерено, и каждый бесконечно долг, и ты свободен от всякой ответственности. От этого особенно легко. Ты просто пока этого не понимаешь. Поймешь, когда эта ответственность придет. И придет она уже навсегда, это необратимо. Но пока этого груза еще нет, и родители твои живы, и ты не думаешь о том, что когда-нибудь их не станет, и такое ощущение, что весь окружающий тебя мир пронизан еле слышной, легкой и прекрасной музыкой. Увы, скучать по этому состоянию по меньшей мере бессмысленно. Оно не вернется. Помнить не вредно. Можете считать меня бездушным рационалистом, но я могу скучать почему-то, с чем я расстался на время. А потому что ушло навсегда? Не знаю. Ребенок приходит в мир очарованным. Он еще не столкнулся со злом, подлостью, потерей, с безжалостным течением времени. Скоро начнется познание мира, да уже началось, а с ним первое разочарование. Жизнь – последовательная цепочка разочарований. Это неизбежно. Просто надо стараться с этим не спешить. Успеете. Где-то в районе 6 утра под окном начинает орать петух. Он орет очень по-русски, без малейшего ближневосточного акцента. В детстве меня безумно интересовал вопрос, если наша кошка встретит, скажем, английскую, они смогут поговорить без переводчика? Петуху начинают отвечать куры. Игриво и зазывно. Это значит, встало солнце, и в Можаве началось утро. Весной утро начиналось еще до восхода. По крыше ходили голуби, топали как свиньи, громогласно ворковали и едко гадили сверху на террасу.